Глава 4. Клятвы. Мертвые братья наблюдали за ним. Двое воинов рубрики оставались безмолвными и неподвижными. На их красные доспехи медленно оседали кусочки обуглившихся обломков. Свет в их глазах потускнел, став бледно-зеленым. Ариман смотрел на них, ожидая движения, признаков сознания. Тщетно. Он слышал, как заключенные в доспехе духи, сбитые с толку и полуслепые, пытаются найти путь. Без столбика, который управлял ими, они были не более чем статуи. Ариман оглянулся. Кровь все еще сочилась из груды порубленной плоти и доспехов. Бой с столбиком и убийство Кзреля с его вассалами заняли меньше 5 ударов сердца. Ариману требовалось принять решение, и как можно быстрее. На борту Дитя Титана находилось, по крайней мере, еще 100 воинов терзания, и куда больше на кровавом полумесяце. Вскоре они узнают, что случилось с их лордом, и когда это произойдет. Кроме того, корабль Толбека еще находился неподалеку, и его команда ждала вести от своего повелителя. Боль в голове Аримана нарастала, мышцы дрожали от последствий видения. Он попытался сосредоточиться. Воспоминания об увиденном и услышанном кипели в мыслях. Колдун стянул шлем и сплюнул на пол кровь вперемешку с желчью. В воздухе воняло разложением, обгоревшим мясом и выпотрошенными внутренностями. Он находился на вражеском корабле. Еще больше противников ждало его в пустоте, и, кроме того, он устал телом и разумом. Единственным преимуществом было то, что никто не знал о случившемся. Пока. Тихое бульканье и вздох заставили его обернуться. Ариман напрягся, внезапно почувствовав еще одно живое существо в зале. Оно находилось недалеко от бронированных тел, сваленных у трона. Он шагнул ближе, стремясь подготовить истощенный разум к бою. Оказавшись в паре метров от трона, Ариман заметил фигуру и вспомнил, что убил не всех воинов терзания в зале. Марот свернулся калачиком на полу за троном. Его лицо было залито текущей из глаз кровью. Он подогнул ноги под себя, обхватив руками грудь. Ариман подошел ближе, и голова Марота резко дернулась. Кровоточащие глаза встретились с взглядом Аримана, и Марот издал шипящий вскрик. Ему не требовалось читать изодранную ауру колдуна, чтобы понять, что в нем что-то надломилось, а оставшееся было расколотым и разбитым вдребезги. Космических десантников создали из обычных людей, из них ковали оружие. Их создали, чтобы выдерживать телом и разумом то, что не под силу простым смертным. Но Марот лишился этой силы, продавшись ради ничтожной власти и лжи. Он пожертвовал слишком многим, сам не понимая, что потерял. Вторжение Аримана в разум Марота сломило остатки его былой силы. И на краткий миг Азек почувствовал жалость к существу, в которое превратился этот воин-полубог. Но затем Ариман вспомнил создание, заключенное в холодном отсеке Дитя Титана, и пустой провал глазницы Астреуса. Ариман поднял руку, собирая остатки воли. На пальцах затанцевала потрескивающая синяя молния. «Это будет акт милосердия!» Сила нарастала, и он вспомнил смех ворона и видение битвы. Ариман заколебался. Марот зарычал, но Ариман видел в глазах сломленного колдуна страх. Энергия вокруг пальцев угасла. Марот удивленно моргнул, его начало трясти. Через секунду дрожь превратилась в низкий булькающий смех. «Вставай!» — тихо ответил Ариман. Марот продолжал смеяться, лежа на полу. Ариман поднял руку и пропустил через нее толику воли. Покрытый символами меч Толбека прыгнул ему в руку. Он схватил его, и внезапно острие оказалось у шеи Марота. Последний колдун терзания замер. Смех застрял у него в горле. «Ты не хочешь умирать», — произнес Ариман. «Теперь вставай, или я выколю тебе глаза и брошу на поживу твоим ночным кошмарам». Марот поднялся, выглядя изможденным и сгорбленным, несмотря на доспехи. Он не сводил кровоточащих глаз с Аримана. «Я сохраню свои глаза», — спросил он, и в его голосе чувствовалась дрожь безумия. «Я не выколю их, и ты будешь жить», — сказал Ариман. Он посмотрел на неподвижных воинов Рубрики и запертые двери в зал. «Но сейчас ты пойдешь со мной и сделаешь то, что я скажу». Марот посмотрел так, словно собирался оскалиться, будто к нему вернулось немного гордости. Но прорицатель снова встретился взглядом с Ариманом и улыбнулся, продемонстрировав порозовевшие от крови зубы. «Куда мы идем?» Марот заколебался и облизал губы. «Повелитель!» «Я тебе не повелитель», — ответил Ариман, направляясь к дверям. «И мы идем захватывать корабль!» Они быстро шли по дитю Титана. Ариман шагал следом за Маротом, чтобы всякий встречный увидел его на положенном месте. Марот постоянно дергался и что-то бормотал, и Ариману приходилось то и дело рычать угрозы ему в разум, чтобы колдун двигался с привычной властностью, когда они проходили мимо других воинов терзания. Усталость пульсировала в висках Аримана всякий раз, когда он психически понукал Марота. Азик взглянул на прорицателя, едва они миновали люк в заброшенный туннель. Изо рта Марота текла слюна, смешанная с зеленой желчью и кровью. Ариман ускорил шаг и психически подтолкнул Марота. Азек задался вопросом, осмелится ли кто-то войти в тронный зал. Большинство слишком сильно боится прогневать Гзреля, но кто-нибудь может удивиться, почему Марот расхаживает по палубам, в то время как его повелителя нигде не видно. С каждым мигом вероятность обнаружения становилась все большей, и когда воины терзания поймут, что случилось, начнется бойня. Некоторые сочтут, что Марот решил свергнуть Гзреля и попытаются отомстить за мертвого лорда. Другие предположат то же самое, но увидят в этом шанс самим захватить власть. В считанные мгновения создадутся группировки и прольется кровь. Ариман видел подобное во многих бандах. Если бы Гзрель погиб в любое другое время, Ариман сомневался, что хоть кто-то из терзания вообще бы выжил. Они сбавили шаг, когда достигли отсека, который Гзрель превратил в тюрьму. Коридоры и небольшие каюты уже успели провонять испражнениями, освежеванной плотью и страхом. Здесь, у запертых противовзрывных дверей, стояли воины терзания и сбившиеся в кучу надзиратели. Ариман телепатически рявкнул приказ Мароту, и тот подошел к ним с привычным презрением. Азек проследовал за ним, легко сжимая в руке меч Толбека. Воины рычали уважительное приветствие, а рабы падали ниц, когда прорицатель проходил мимо. Возле входа в камеры стоял еще один воин терзания. Его звали Хогас, вспомнил Ариман. Массивного телосложения воин опирался на безмолвствующий цепной топор. Ариман видел искромсанную и изувеченную голову Хогаса. Он потерял половину ее от зубьев оружия соперника. Простой, надежный и до жестокости дисциплинированный, Хогас был единственным, кому Гзрель доверял охранять эту дверь. Еще он был немым, и его разум походил на железную глыбу. Ариман почувствовал, как разум Марота внезапно рванулся, и прорицатель с резким воем пошатнулся. Ариман застыл. Хогас поднял цепной топор. Зубья оружия оставались неподвижными. У Аримана не оставалось выбора. Он потянулся разумом и обволок израненный дух Марота. Из-за напряжения у него перед глазами затанцевали огоньки, и ему пришлось побороть приступ острой боли. Он заставил Марота выпрямиться, открыл ему рот и вдохнул в разум слова. «Ты смеешь угрожать мне?» — выплюнул Марот и указал на изуродованное лицо Хогаса. «Я освежую тебя! Останки скормлю созданием варпа!» Хогас опустил оружие. Ариман заставил Марота сплюнуть под ноги Хогасу, и страж склонил голову, когда они миновали люк.